Вика подумала, что действительно, вот так незаметно и прошел почти год с тех пор, как хозяин ее предыдущей квартиры поругался с женой и дочкой и попросил Вику освободить помещение. «Побыстрее, пожалуйста», — просил он. «Сил моих больше нет жить в этом серпентарии». Побыстрее не получалось. Она посмотрела десяток квартир, прежде чем остановиться на этой. Первой была двушка в одном из спальных районов столицы. Довольно приличная, но сильный запах кошачьей мочи в подъезде и сушившаяся на соседнем балконе пара семейных трусов не вселяли надежду на светлое будущее. Поймав взгляд Вики на соседский балкон, хозяйка гордо сказала: «А там у нас Петр Игнатьич живет, инспектор ДПС». В голосе ее звучали нотки гордости. «Вот, мол, какие соседи у нас, можно сказать, вип-окружение». Но мысль о том, что семейные трусы в горошек принадлежат инспектору ДПС, Вику никак не согрела. Потом была квартира, в которой месяц назад умер дедушка. О том, что предыдущий жилец отправился в мир иной, рассказали висящие на стене фотографии в траурной рамке, отрывной календарь, остановивший отсчет времени на дне 27 декабря и не успевший выветриться из помещения запах старости и смерти. Дедушкина дочка так торопилась сдать квартиру, что решила не тратить время на уборку. Потом было еще несколько убогих вариантов, и, наконец, Вика нашла эту квартиру. Конечно, арендованная в новом микрорайоне Бутино однушка хоть и именовалась гордо «квартира-студия», но все же была далека от идеала. Самым неприятным был окружающий ландшафт. На въезде в микрорайон плечом к плечу стояли новостройки, напоминавшие роту солдат-новобранцев. Их одинаковая этажность и серопанельный вид подавляли психику даже устойчивых к стрессам москвичей. Это было никакое не «велком», а чистой воды «но пасаран». Но выбора у Вики не было. Идеалом для Вики, как и для большинства провинциалов, был, конечно, центр Москвы. Желательно, чтобы с каким-нибудь звучным названием улицы. Например, Старый Арбат, или Патриаршие пруды, или, на худой конец, Малый Кисельный переулок. Так, чтобы больше ничего не надо было объяснять. Брякнуть небрежно при встрече: «Я живу на Арбате». И все дела. Это даже жители ее родного Кувшиново смогли бы оценить. Хотя не все, конечно. Но за квартиры в центре ломили такую арендную плату, на которую можно было бы снять в Кувшиново дом культуры, причем не на месяц, а года на три. С питанием и уборкой. Так что с этой мечтой пришлось пока расстаться. Вика очень надеялась, что пока. Следующий тост был за Новый год. Потом за женское счастье, затем за Полининых крошек. Не выпить было нельзя. Наконец, бутылка опустела, тетушка Поля отвалила домой, а Вика обнаружила, что в тостах и разговорах незаметно прошел почти час. Так, одеваемся, красимся, не забыть с собой взять туфли, мобильные, деньги на такси, что еще? В голове шумело проклятое шампанское. Вика присела на диван. 3 минуты посижу, потом стартуем. Засекаем время. Вика закрыла глаза. После собрания ангел Федор в расстроенных чувствах вернулся на свой пост. «Эх, Федя, Федя, бедненький ты мой. Ни за что мы с тобой пострадали. Как нам было хорошо с тобой. А теперь твоя жизнь доверяет бездушной машине, а меня отправляют к какой-то капризной девице». Считается, что ангелам, как существам бесполым, все равно с кем иметь дело. С мужчиной или женщиной. Но ангел Федор предпочитал мужчин, как более предсказуемых и управляемых подопечных. «Ты уж продержись этот год, я тебя буду навещать», думал ангел Федор с умилением, глядя на Федю Иванюшкина, выворачивающего карманы верхней одежды в поисках завалявшихся денежных купюр. Наличности на достойную встречу Нового года Федору пока не хватало. «Вот, блин, куда все деньги подевались? Нам же 13-ю неделю назад выплатили. Не мог же я всю ее пропить. Не мог. Надо искать. Думай, Федя, думай». Ангел Федор очень хотел сделать Феде новогодний подарок. Другой раз он, может быть, и подкинул бы ему деньги. Но сейчас, с учетом предстоящей разлуки, ангел решил сделать Федору куда более изысканный сюрприз. Для этого надо было выманить Федю на улицу. «Давай, выйди на улицу. Ничего, что на бутылку не хватает. Там разберемся», — шептал ангел, кружа над Фединой головой. «Их, вот так всегда, по закону подлости. Когда праздник и нужны деньги, «Их всегда нет!» — бормотал Федя, одновременно отодвигая от стены тумбочку и с надеждой заглядывая в образовавшийся зазор. «Ладно, придется что-нибудь продать. Нельзя же Новый год не отметить. Нельзя. Что бы такое продать, чтобы наверняка купили?» Федя задумчиво обвел глазами комнату. Ничего дельного в поле зрения не попадало. «Так, сегодня праздник, нужен какой-то сувенир, чтобы в тему». «О, у меня же на андресолик должна быть елка. Мне она уже ни к чему. Что, ребенок, что ли?» «А продаться должна. Мало ли, вот так, кто-то не успел поставить елку, а по магазинам бегать уже некогда». «Молодец, Федя!» И Федор полез на антресоли в поисках елки. Через 5 минут из глубин антресоли был извлечен полиэтиленовый пакет с искусственной елкой. Елочка была небольшая, 40 сантиметров высотой. Китайские производители не очень старались придать ей сходство с натуральной, и, видимо, в качестве компенсации густо покрасили ее ветки красно-золотой краской. После нескольких лет лежания на одном боку елка скособочилась, позолота местами осыпались, и сейчас она походила на дерево-мутант неизвестной породы. Лапки вроде похожи на хвойные, а цвет, как у осенних кленовых листьев, багряно-золотой с редкими зелеными вкраплениями. Федора, однако, это жалкое зрелище нисколько не огорчило. Он наспех протер еловые ветки половой тряпкой, подумав, сунул елку в тот же пакет и, одевшись, вышел на улицу. На улице шел приятный снежок. На пятачке рядом с круглосуточным продуктовым магазинчиком, где обычно бабки продавали шерстяные варежки и носки, а мужики собирались в компании по алкогольным интересам, сейчас было пусто. Федор встал поближе к магазинной двери и достал из пакета елку. Двери магазина не успевали закрываться. Москвичи с очумелыми лицами сметали с полок остатки продуктов и спиртного к новогоднему столу. На Федора никто не обращал внимания. Сначала он стоял молча, потом попробовал свой товар рекламировать. «А вот кому нужна елка? Отличная елочка! И недорого!» Эффект был нулевым. Прохожие, бросив быстрый взгляд на предлагаемый Феде товар, продолжали свой маршрут, даже не замедлив шага. Минут через 20, когда, начавший замерзать, Федя стал подумывать о том, что, возможно, стоило прийти сюда не с елкой, а с чем-нибудь другим, например, с радиоприемником «Волна», из магазина вышел невысокий мужчина в хорошей дубленке и добротной меховой шапке. В руках его был портфель. «Почем елка?» — спросил он, приблизившись к Федору почти вплотную. «Да сколько дадите? Мне бы пол-литра на праздник купить, а то зарплату задержали, сволочи!» Неопределенно промычал незнакомец. «Бывает. Слушай, друг, а давай выпьем? Понимаешь, жена с детьми к теще в деревню укатила, а я не смог с работы сорваться. Теперь вот одному Новый год встречать. Грустно как-то. Горючее у меня с собой есть». Он многозначительно посмотрел на свой портфель. «Мужик-то, я вижу, хороший. Может, составишь мне компанию?» «Конечно, друг!» У Феди от радости бешено заколотилось сердце. «Давай, пошли ко мне, я тут рядом живу!» «Неудобно как-то. Что твои домашние скажут?» Засомневался незнакомец. «Да я один, один! Пошли, не стесняйся!» Когда дома у Федора незнакомец снял шапку, оказалось, что он совершенно лысый. «Какой милый дядька!» — подумал Федор. «Кого-то он мне напоминает. Актер какого-то, что ли?» Милый дядька достал из портфеля бутылку хорошей водки, батон хлеба, литровую баночку маринованных огурцов и несколько консервированных банок с закуской. После первой рюмки выяснилось, что случайного знакомого тоже зовут Федей. Это еще больше расположило Федора к лысому. «Вот ведь как мне повезло! Послал Бог и выпить, и закусить, и в хорошей компании!» За разговором выяснилось, что у новых друзей много общего. Оба с ностальгией вспоминали советские времена, оба любили актрису Клару Лучко, а как она играла в «Будалае», помнишь? Оба, захмелев, не сговариваясь, затянули «Ой, мороз, мороз!» Только с профессией лысого Федя вышли неполадки – как-то он темнил на эту тему. Говорил, что людям помогает, а в подробности не вдавался. Ну, а Федя Иванюшкин не стал пытать. Может, человек в МЧС или в других каких органах работает. Может, он государственную тайну соблюдать должен. «Видимо, поэтому у него такой клин на теме здоровья», догадался Федя. Что не тост, то за здоровье и благополучие. Небось, на работе-то насмотрелся на несчастья и болезни всякие. Вот мужика и торкнуло. А так, новый знакомый был всем хорош. А уж когда он достал из своего портфеля четвертую бутылку... И как там только все это умещалось, Федя Иванюшкин не выдержал и всхлипнул от умиления. «Федя, да ты просто ангел! Мне тебя Бог послал! Давай за тебя!» «Будь здоров, Федя!» — произнес в ответ Лысый. «С наступающим! Пусть этот год будет у тебя хорошим!» Что было дальше, Федя не помнил. У него и раньше после пьянок случались провалы в памяти. Но тут как-то странно. Вроде сидели, выпивали, разговаривали, а потом раз — и пустота. Как ушел Лысый, во сколько, до полуночи или уже после, Федя проснулся утром в своей кровати. Голова с похмелья, как ни странно, не болела. И он даже на какой-то миг подумал, что ему это все приснилось. Ну нет, это был не сон. На столе в кухне стояли две рюмки и початая бутылка водки. В банке плавали три маринованных огурца. А в прихожей из потертого пакета выглядывала так и непроданная китайская елка. Ангел Федя появился в квартире Вики за 20 минут до наступления Нового года. Вика спала. Она так и заснула, откинувшись на спинку дивана в праздничном платье с вечерним макияжем. Лежащий на другом краю дивана мобильный телефон начал вибрировать. На экране высветилась надпись «Королькова». «Давай-ка мы тебя пока отключим. Не мешай нам знакомиться», — решил ангел Федя. Он смотрел на Вику и думал, вот ведь молодая, симпатичная, здоровая, живет в большом городе, в нормальной квартире, работа есть, зарплата хорошая. Чего ей не хватает? Почему уныние? Он лично не имел дела с девушками последние лет 150, и поэтому заранее проконсультировался с коллегами, мол, какие могут быть проблемы, чего ждать. Ему, конечно, много чего порассказали, но для краткости весь комплекс нынешних девичьих забот можно было свести к двум пунктам. Пункт первый – бренды. Пункт второй – выйти замуж за Абрамовича. Конечно, эти симптомы проявлялись не у всех и не всегда. Но Викина характеристика – живет в Москве, одиноко, менеджер среднего звена, подвержена приступам депрессии, была практически типичным описанием такого рода хранимых. Бренды, как понял ангел Федя, это что-то типа модных вещей. Фетиши из мира тряпок. Причем ценился не фасон, цвет, внешний вид или ручная работа. Ценилось имя. Ангел Федя долго не мог понять, как это. Спасибо, коллеги объяснили. Они включили телевизор, пощелкали пультом, нашли передачу с модной ведущей. На голове у ведущей был повязан ярко-оранжевый платок. На платке была надпись «Hermes». Прямо на лбу. Как клеймо. Ангелу Феде так не нравилось. Однако выяснилось, что именно так и есть круто. Будь у нее просто оранжевый платок, в этом не было бы ничего интересного. Будь у нее платок с именем, не входящим в список желаемых брендов, это вообще было бы плохо. А так все видят, что за платок, и понимают, сколько за него было уплачено. Ведущая довольна, остальные завидуют. Стоила эта тряпочка примерно 3 зарплаты Феди Иванюшкина. И ангел Федя был в шоке. Второй момент. Выйти замуж за Абрамовича расшифровывался так. Каждая девушка мечтает выйти замуж за олигарха. Но не просто за олигарха, а за самого богатого олигарха, то есть за Абрамовича. Сам Абрамович, как известно, был женат. Его ближайшие соседи по списку Форбса, как правило, тоже. Но девушек это не смущало. Они все читали в детстве сказку про Золушку и смотрели в юности фильм «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях. Они верили, что им повезет. Если долго не везло и постоянно не хватало средств на покупку брендов, впадали в уныние. «Что же мне с тобой делать, милая?» — думал ангел Федя, глядя на Вику. «Как тебя перевоспитывать? Жалко будет, если ты умрешь во свете лет по глупости». Стрелки часов совпали на цифре 12. С улицы послышался нестройный хор. «Ура!» И звук разрывающихся фейерверков. Ангел Федя стал ангелом Викой, а Вика еще спала. «Ну что, так и проспишь весь праздник? Пора тебя будить!» Ангел Вика включил мобильный телефон. Почти сразу же раздался настойчивый звонок. «Алло? Да?» «А, это ты? сонным голосом ответила Вика. «И тебя, Павлик. А я, представляешь, уснула. А сколько времени?» «Как? 5 минут первого? Ты что, шутишь?» Вика выронила телефон из рук. Из трубки доносился юношеский голос. «Алло, алло, Вика, я тебя не слышу, алло!» «Вот всегда так со мной! Всю жизнь мне не везет!» По лицу Вики катились слезы, оставляя мокрые дорожки на слое золотистой пудры. «В кои-то веки представился шанс познакомиться с богатым мужиком!» «Так, мечта о встрече с Абрамовичем», — отметил ангел Вика. «Я его так бездарно профукала! Ну как я могла заснуть?» «Это все Поля виновата. Приперлась со своим дешевым шампанским. Тоже мне подружку нашла. А я? Ну зачем я с ней пила? Так мне и надо. Вот и буду теперь всю жизнь с такими, как Поля, общаться. Вкалывать на работе, как лошадь ломовая. И откладывать деньги на покупку какой-то несчастной пары туфель от Джимми Чу». «Ага, вот и бренды пошли», — догадался ангел. «Хотя зачем они мне, если у меня такие поклонники, как этот придурок Павлик? Ему что, Джимми Чу, что китайские кеды, никакой разницы. Ну разве это жизнь? Разве я на это рассчитывала, когда приехала в Москву? Почему, ну почему мне так не везет?» У ангела Вики от этого воя с непривычки разболелась голова. «Чего она так убивается? С кем она собиралась познакомиться?» «Куда ты должна была пойти, деточка?» — обратился он к Вике. «Королькова сейчас, наверное, думает, ну и дура ты, Вика, такой вариант упустила!» Вика взяла в руки мобильник. «Точно, она мне звонила 2 раза, а я даже звонков не слышала!» Ангел Вика тряхнул указательным пальцем и вывел на видимый только ему дисплей картину с Корольковой. Королькова с Пузиком танцевали медленный танец. За их столиком сидел несостоявшийся Викин кавалер. Кавалер вальяжно обводил глазами дам, присутствующих в зале. Лицо его было не лишено привлекательности, но тяжелый хищный взгляд наводил на нехорошие мысли. Ангел Вика ткнул пальцем в соответствующий раздел картотеки. «Так, что мы имеем? Васютин Дмитрий Григорьевич, 47 лет, владелец банка «Мономах». Совладелец и соучредитель сети магазинов. Так, это неинтересно». Ангел Вика перелистнул страничку. «Ага, вот так я и думал. Грехи. Алчность, похоть, высокая степень вовлеченности, гнев, гордыня и даже смертоубийство. Да, ну-ка посмотрим жизненный план. Длинный. Тебя бы, дурочка, помучить успел. Жаль, что я не могу тебе это показать. Иди умойся и ложись спать. Нам обоим пора отдохнуть», — шепнул он Вике на ушко. Вика неожиданно почувствовала себя совершенно ослабевшей. Не было сил даже продолжать плакать. Она пошла в ванную, приняла душ и, надев любимую пижаму от Патрисии Пепе, легла спать.